Глава 12. С работы я возвращалась в почти прекрасном настроении. Дети вели себя относительно прилично. Контрольная по математике прошла без особых происшествий, и даже погода немного улучшилась. Может, этот день пройдет спокойно? Но стоило мне от остановки свернуть к дому, как я поняла, что рано радовалась. Еще не дойдя до калитки, я услышала такой переполох во дворе у соседей, что невольно ускорила шаг. Крики, гогот, чьи-то душераздирающие стенания. Складывалось впечатление, что кого-то убивали. Заглянула через забор и обалдела от увиденного. Семен Петрович лежал возле приставной лестницы в позе умирающего лебедя, прижимая руки к голове и издавая звуки раненого моржа. Добрыня метался вокруг него, размахивая руками, как дирижер в оркестре сумасшедшего дома. А гусь, виновник моего недосыпа, носился по двору кругами, периодически взмывая воздух и гагача с такой истерикой, словно у него началась птичья депрессия. Цирк приехал, и, судя по всему, без меня это представление не закончится никогда. «Что случилось?» — крикнула через забор. Добрыня обернулся ко мне с таким отчаянным видом, словно его семью взяли в заложники. «Семен Петрович упал с лестницы!» — выпалил он. «Он чистил трубу, а потом...» Я на секунду отвернулся, и он... О боже, а вдруг у него сотрясение мозга? Или перелом позвоночника? Или внутреннее кровотечение? Он может умереть у меня на руках? Или просто кто-то с утра ему уже дал денег на спиртное. Но все-таки человек пострадал, нужно проявить сострадание. Пусть это и Семен Петрович, прости господи. Пусть и профессиональный балбес, но все же человек. Зашла во двор. Подошла к Семену Петровичу, который лежал в живописной позе, достойной полотна Репина, Семен Петрович после падения с лестницы. Глаза закатаны к небу, одна рука театрально откинута, вторая прижата к голове. Время от времени он издавал стоны. «Семен Петрович», — строго сказала я, — «где конкретно болит?» «Ой, Васька, это ты? Или я уже в раю?» Пропел он слабеющим голосом, словно находился на смертном одре. «Еще немного, и будет ад. Где болит?» — спрашиваю. «Голова, спина, да все болит. Наверное, отмучился я, пора на тот свет собираться». «Отмучился?» — Семен Петрович в своем репертуаре. «Если бы все деревенские алкоголики были такими артистами, местный клуб стал бы филиалом Большого театра». «Покажите точно, где болит», — потребовала, присев рядом, вручив свою сумку Добрыне. «Вот тут самое страшное, как будто молотком ударили». Семен Петрович с трудом поднял руку и театральным жестом указал на затылок. «Молотком, значит. И еще вот здесь». Он перевел руку на поясницу и застонал еще громче. «Поясница совсем отказала. Небось, позвоночник сломал. Скоро ноги отымутся». «А еще где?» — поинтересовалась, предчувствуя продолжение спектакля. «И тут болит!» — рука переместилась на грудь. «Сердце, наверное, от испуга остановилось. И здесь!» — он указал на живот. «Удивительно. Болит абсолютно все, кроме того места, которое действительно пострадало — печени». Тем временем я проверила пульс. Он был нормальный, правда, слегка учащенный, но это от алкоголя. Зрачки реагируют на свет, дыхание ровное, хоть и пропитанное алкогольными парами. «Товарищ москвич», — обратилась я к соседу, который продолжал паниковать и ходить кругами, — «прекратите изображать загнанного коня. Пациент жив, здоров и, судя по всему, готов к гастролям. Вы ему денег давали?» «Нет, только после выполненной работы». «А вот это правильно». «Но он же упал с большой высоты», — возражал Добрыня, показывая на лестницу. «Может, нужно срочно вызвать скорую? Или вертолет санавиации, или реанимацию?» «Вертолет санавиации? Для Семена Петровича? Который упал с высоты 1 метра 20 сантиметров?» Я представила картину, как Петрович улетает на вертолете и машет нам рукой из иллюминатора. «Просто сюрреализм какой-то». «Скорая из района будет ехать долго», — терпеливо объяснила я. «А больного нужно вести в обратном направлении еще час. За это время Семен Петрович либо проспится, либо словит белочку». «Какая белочка?» — испуганно спросил Добрыня. «Горячка», — пояснила. «Профессиональное заболевание». Семен Петрович при этих словах возмущенно заворчал. «Василиса, да как не стыдно! Какой я пьяный! Я же на работе был, у барина трубу чистил, честно зарабатывал!» «Ага», — кивнула. «И чем именно чистили? Языком?» «Я специальным инструментом чистил», — попытался возмутиться Семен Петрович, но тут же схватился за голову. «Ой, больно говорить! Наверное, челюсть сломалась». «Челюсть у него работает отлично, и воображение тоже. Оскар за лучшую мужскую роль в номинации «Умирающий алкоголик». Добрыня между тем продолжал переживать, и в его глазах я читала настоящий ужас. Я поднялась на ноги, взяла у него свою сумку. «А вдруг у него действительно сотрясение мозга? Или трещина в черепе? Или разрыв селезенки? Я же попросил его прочистить трубу, значит, я морально несу ответственность за все последствия». «Морально ответственный за Семена Петровича. Это все равно, что быть ответственным за поведение торнадо». «Перестаньте себя корить. Семен Петрович упал не с Эйфелевой башни, а с третьей ступеньки лестницы. И то, скорее всего, потому что решил проверить, не качается ли она». «Она действительно качается», — подтвердил Семен Петрович. «Я же не виноват, что лестница плохая». «Конечно, лестница виновата. А еще виновата сила притяжения, отсутствие крыльев у человека и то, что водка не дает способности летать». «Но он же стонет так жалобно», — не сдавался Добрыня. «Наверное, ему действительно больно». «Семен Петрович стонет всегда, когда трезвеет», — объяснила. «Это его естественное состояние, как у котов, когда они мурлычут». «Я не мурлычу», — возмутился пострадавший. «Я страдаю от тяжелейших травм». «От тяжелейшего похмелья». Семен Петрович попытался изобразить смертельную обиду. «Василиса, как же так? Я при смерти лежу, а вы меня поносите. Бессердечно это, черство». «Сердце у меня есть», — заверила я, — «и мозги тоже. Поэтому я прекрасно вижу разницу между травмой и театральным представлением». «А я и не представляю ничего», — попытался встать Семен Петрович, но тут же упал обратно. «Не могу встать. Ноги отказали. Наверное, спиной мозг повредил». «Спиной мозг в полном порядке, а вот головной требует срочной перезагрузки». И в этот момент гусь, который все это время носился по двору в состоянии птичьей истерии, вдруг остановился. Он внимательно посмотрел на лежащего Семена Петровича, потом на паникующего Добрыню, потом снова на Семена Петровича. И в его черных глазках, естественно, читалась мысль: «Что-то тут не так». «Гаврила, не подходи к дяде», — забеспокоился Добрыня. «Он больной». Но Гаврила оказался гусем с характером. Он важно подошел к Семену Петровичу, внимательно его обнюхал и деликатно клюнул в нос. «А-а-а!» — взвыл тот и резко подпрыгнул, как подброшенный пружиной. «Уберите эту чертову птицу! Она мне нос проклевала!» Вот и весь паралич позвоночника. Гусиная терапия творит чудеса. Надо в медицинскую академию диссертацию написать. Семен Петрович встал и попытался отогнать Гаврилу, но покачнулся. Правда, на этот раз от алкоголя, а не от мнимых травм. «Гадкая птица!» — ворчал он. «Чуть глаз не выклевала! Надо было тебе башку отрубить!» «Клевал в нос, а это, между прочим, диагностическая процедура. Гаврила проверил ваши рефлексы». «Какие еще рефлексы?» «Рефлекс симуляции», — невозмутимо ответила я. «У вас, Семен Петрович, он развит превосходно». Добрыня стоял и смотрел на нас с таким недоумением, словно мы разговаривали на древнешумерском языке. «Но он же говорил, что умеет чистить трубы», — растерянно сказал он. «У него опыт есть». «Опыт у Семена Петровича действительно богатый», — согласилась я. «Опыт разведения доверчивых городских на деньги. И, надо сказать, делает он это виртуозно». «Василиса!» — попытался возмутиться Семен Петрович. «Ну что ты такое говоришь? Я же честный человек, порядочный». «Честно берете деньги за работу, которую не умеете делать», — согласилась я. «И порядочно их пропиваете». «А я еще и не брал ничего», — попытался оправдаться он. «Потому что не успели. Решили сначала принять на грудь для храбрости, а уж потом работать. Классическая ошибка в планировании. «Семен Петрович», — сказала я строго, — «а где, собственно, инструменты для чистки дымохода?» «Какие инструменты?» — искренне удивился он. «Те самые, специальные, которыми вы собирались чистить трубу». «Забыл дома», — после паузы выдавил он. «Завтра принесу, обязательно принесу». «Конечно, забыл. Как и про трезвость, и про совесть, и про элементарную логику». По лицу Добрыни было видно, что до него постепенно доходит масштаб обмана. «Значит, вы вообще не умеете чистить трубы?» — медленно спросил он. «Умею, умею», — заверил Семен Петрович, но в его голосе уже слышалась неуверенность. «Просто сегодня день не задался. Лестница подвела, инструменты дома забыл. Завтра все исправлю». «Завтра он вообще не вспомнит, что было сегодня». «Семен Петрович, собирайтесь и идите домой. Спать. А завтра займитесь поиском работы, соответствующей вашей квалификации». «А какая у меня квалификация?» — обиженно спросил он. «Ну, я задумалась. Профессиональный дегустатор алкогольных напитков? Испытатель диванов на прочность? Консультант по вопросам, как не надо жить?» Семен Петрович пробормотал что-то неприличное и, пошатываясь, направился к калитке. Гаврила проводил его торжествующим гоготом. А я осталась наедине с совершенно расстроенным соседом и его умным гусем. Интересно, что теперь будет делать московский архитектор? Искать нового специалиста или все-таки обратиться к кому-то толковому? Хотя в нашей деревне толковых строителей примерно столько же, сколько честных политиков. «Может, чаю?» — внезапно предложил Добрыня. А я, как ни странно, задумалась. Чаю не хотелось, хотелось нормальной еды. «Ты ел?» «Ну, немного. Пойдем, у меня борщ вчерашний. Чаем сыт не будешь». Добрыня удивленно округлил глаза. «Он не отравлен. Яд закончился на той неделе».